Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на дереви и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот это перегнанные на персиковые косточки. Вот возьмите рюмку. Какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкафа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом, и все как рукой снимет. В ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало». После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гости всею эту аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. Вот это грибки с чабрецом, это с гвоздиками и волошскими орехами. Солить их выучила меня туркиня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркиня. И незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит, почти как у нас, только свинины не ела. Говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки. Я их еще в первый раз отваривала в уксусе. Не знаю, каковы-то они. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разослать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще, что бывает на ничуй витере, цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх. А вот это пирожки. Это пирожки с сыром. Это с урдою. А вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит. С капустою и гречневую кашей. «Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю. Они мягкие и немножко кисленькие». Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка. Она вся была отдана гостям. Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению. Потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели очутился бы лежащим на столе. Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но по странному устройству вещей всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и, наконец, все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля. А иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет, наконец, города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения. Они не идут сюда. Притом, я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями. У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такой привязанностью. «Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке?» «На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело. Собаку можно взять на охоту, а кошка на что?» «Уж молчите, Афанасий Иванович», — говорила Пульхерия Ивановна. «Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка — тихое творение, она никому не сделает зла». Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки. Он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной. За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком. Может быть, от того, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большую частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им неизвестны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткую кошечку и Пульхерии Ивановны и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло 3 дня, Пульхерия Ивановна пожалела, наконец, вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизовала свой огород и возвращалась с нарванными своей рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она как будто по инстинкту произнесла «кис-кис», и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела близко подойти. Видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мясо, и, сидя перед нею, наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки, с какой она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы, как соколы. Как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее. Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною», — сказала она сама себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.